Глава 43. «Все? Они там закончили?» И первыми, кто ощутил эти события, была небольшая группа созданий. Старик-демон, только сейчас восстановивший сбитое дыхание после напряженного боя. Чуть ли не во всех местах переломанный демон-бугай. Маленькая девочка, мышка. Не то чтобы они вообще мысль допускали, что Азар где-то там помереть может, но женщина-пророк рядом с ними как-то подозрительно светиться начала. Ее тело начало терять форму. Невидимая сила, поддерживающая эту фантомную плоть, исчезла. Женщина стала практически разлагаться, исчезать. «Они победили!» Улыбнулся исчезающий фантом с блаженной улыбкой, запрокинув голову. «Спасибо, что защищали меня до этих пор». «И что теперь?» — обратилась к ней маленькая мышка. Все же именно она впервые поверила этой женщине, и именно из-за нее другие тоже не стали на нее нападать. «Меня ждет несколько лет», — говорила та, вглядываясь куда-то в пустоту. «Да», — улыбнулась она, — «несколько десятков лет жизни в очень приятной семье. Я появлюсь в месте, где наконец-то смогу выспаться, смогу хорошо отдохнуть». А чуть погодя добавила: «Там будет много хорошего». Черная жижа перестала держать форму, и тело женщины буквально стало распадаться на куски. Однако даже сейчас было видно, что она очень счастлива. «Не могу дождаться», — закончила она, когда все ее тело хлюпнуло о землю грязной лужей. «Еще увидимся», — раздался ее голос в ушах всех вокруг. «Станьте сильнее до тех пор. Вы должны стать намного сильнее», — говорила она. «Ведь к тому времени...» «А где это мы?» Аша открыла глаза. Лениво повернула голову, затем еще раз, чтобы в другую сторону посмотреть, разве что зевать не начала, вальяжно потягиваясь в теплых объятиях. Словно дремала тут, а не сражалась с сильнейшим в мире демоном. «Сожрать нас хотели», — хмыкнул Азар, все еще не ослабляя хватку. Прямо сейчас они были глубоко под толщей мертвой породы, которая резко утратила жизнь и теперь стала стремительно затвердевать. И несколько дней не пройдет, как мертвое тело мира обернется простым камнем. «В пасть нас засунул. Да мы поперек горла встали», — хохотнул он, описывая ситуацию. «Ясно», — улыбнулась Аша. «Давай выбираться». «Этот ублюдок так быстро сдох. Стандартным путем не получится», — ухмыльнулся Азар. «Фу!» — буркнула Аша, бросив на Азара насмешливый взгляд. «Ладно, полежи пока», — хохотнул он. «Сейчас я в нем еще одну дырку проделаю». «Гадость какая!» «Смотрите! Вон там!» Никто в исконном мире демонов не был настолько силен, чтобы наблюдать за поединком своими глазами. Все просто стояли там, вглядывались в небо. Любой отголосок, любой намек на духовную силу тут же порождал ворох дискуссий. Все ждали исход. И когда высоко в небе появилась фигура человека, а не монстра, она тут же породила чудовищный гвалт. Все ждали, кто же из них вернется. И человек вернулся. Он победил монстра. «Вот и славно!» Вздохнул глава Альянса, одним из первых заметив две фигуры. Чудовищный груз свалился с его шеи. Топор сам собой опустился к земле. Во время боев не было времени много думать, а теперь вот. «Еще одна битва, которая войдет в нашу историю!» — прозвучал голос первого лорда недалеко от него. Этот старик тоже подумал о том же, о чем и глава. Если первая битва с демонами была закономерным итогом длительной и кровопролитной войны, то это сражение было как стихийное бедствие. Оно пришло внезапно и угрожало стереть с лица мира всех и каждого. «Да», — согласился глава. «Но в этот раз эта победа принадлежит не только нам. Не только люди эту победу заслужили, не только они проливали кровь. Тут было столько созданий, столько странных и причудливых существ, все сражались за выживание, все сражались за право жить». «Посеянные нами семена проросли в этой битве невероятно высоко», — улыбался первый протектор. «Альянс изменится. Весь мир изменится. и все из-за этой фигуры, спускающейся к ним прямо сейчас, с небес. «Слезать не собираешься?» «Не-а». Пользуясь тем, что Азар так удобно держал ее в своей хватке, Аша всеми силами отказывалась перемещаться по миру самостоятельно. И вот так и ехала всю дорогу обратно. Даже когда Азар почти к земле опустился, она все еще лежала в его руках, прижимаясь к груди с глуповато довольной рожей. «Наши вон там сидят», — кивнула демоница в сторону правой части города, но Азар повернулся в другую сторону. «Сперва кое-что сделаю». Он посмотрел вниз, опускался вниз на первый взгляд к ничем не признательной группе людей. К не очень приметному клану их патриарх смотрел в небо, просто открыв рот. Именно рядом с ними недавно рухнула на землю развившаяся бабочка. Они помогли, перевязали раны, но она уже давно ушла. Патриарх не понимал, почему они удостоились чести первыми заговорить с ним. Он поблагодарить их хочет? Это был отличный шанс. Увидев, как Азар спустился к земле, он тут же толкнул одну из своих дочерей в спину, все еще раненую розоволосую девушку. Если бы она приглянулась этому монстру даже в качестве служанки, это было бы огромное благословение для клана. Но Азар, коснувшись земли, в их сторону даже ни разу не глянул. Он посмотрел туда, за их спины, посмотрел на молодого парня, о котором вообще все забыли. Тот сидел на камнях, придерживая уничтоженную руку. Тугая, некогда белая повязка полностью пропиталась кровью. Эрзан увидел, что его брат опустился сюда и смотрит прямо ему в глаза, а потому стыдливо опустил голову. Ему нечего было сказать. Он не мог даже смотреть на это создание, которое только что буквально стало для всех спасителем и богом. Увидев, как тот опустил глаза, Азар только улыбнулся, шагнул вперед и на глазах у всех подошел к этому нищему. Все задавались вопросом: «Что происходит?» «Я...» — задохнулся Эрзан, испуганно поднимая голову. Этот образ давил на него словно гора. Он открыл рот, чуть было не сказал ему «брат», но просто не смог. Слова так и не вышли из его глотки. Ему было стыдно. Стыдно смотреть на него, а тем более называть братом. Он был никем. Его даже сейчас никто не видел, не замечал, и это было всецело им заслужено. «Я видел...» И в этой тишине, смотря как его брат бессильно хлопнул губами, Азар громко сказал эту фразу. «Я видел тебя», — сказал он. Повернув голову, Азар бросил один взгляд на розоволосую девчонку, которую этот парень спас ценой своей руки. Поставил на кон все, что у него было, и победил. Сохранил жизнь той, кого больше всего ценил. Ради нее он пришел сюда, ради нее чуть не погиб, исправился, смог сохранить ее, просто отдав руку. «Молодец!» — усмехнулся Азар, но сказал искренне. И потом просто ушел. Пару фраз бросил. Оставил в шоке всех, кто тут находился, но больше всех был шокирован именно Эрзан. Он видел его. Он? На тот момент он в десятках километров отсюда находился. В тот миг он готовился к бою с чудовищем. Его сражение должно было решить исход всей этой войны, и он... Он смотрел на него, в тот миг он наблюдал, как Эрзан бросается в бой. Он? Тот, кто должен был презирать его больше всех на свете, тот, кто больше всех должен был желать его смерти, он? Даже в такой момент он не спускал с него глаз, даже тогда, когда никому в мире не было до Эрзана дела, он все еще наблюдал за ним, он все еще помнил его, и он похвалил его. Даже отец этой девчонки лишь мельком оценил этот поступок, сказав два слова только из вежливости, а Азар сам пришел, чтобы сказать это. «Брат!» — крикнул Эрзан, вскочив на ноги. Целый ворох эмоций накрыл его с такой силой, что тело бросило в дрожь. Азар остановился, медленно повернув голову. «Я!» — выдохнул тот, огорошив невольных слушателей. «Я!» — он просто кричал ему вслед. Так надрывно и дико, словно кишки, собирался выплюнуть, но слова из него так и не вышли. Слезы текли из глаз, а он неловко пытался закрыться руками, чтобы никто этого не видел. Вот только все видели. «Я собираюсь проведать отца», — спокойно бросил Азар на эти звериные выкрики. «Ты с нами?» «Да!» — тут же кивнул тот. «Мне нужно столько сказать ему!» «Тогда будь готов!» Улыбнулся Азар, а затем еще раз посмотрел на девчонку, которая так и застыла с раскрытым ртом. «Спасибо, что приглядела за этим парнем», — ухмыльнулся он. «Теперь он должен быть в порядке. Верну его тебе, когда все закончится». А потом действительно ушел, оставив и ее, и патриарха ее клана. Оставил брата, который все еще с трудом мог дышать. «Прости», — негромко сказал Эрзан. Так негромко, что мало кто мог его услышать. Но Азар услышал. Эрзан был уверен, что тот услышит. «Прости меня», — сказал он, чувствуя, как меняются обращенные на него взгляды. Чувствуя, словно весь мир теперь начинает смотреть на него немного по-другому.